Глава 30. На удачу компаньонов у второго выхода их действительно не караулили, и они беспрепятственно выбрались из осажденного района, снова оказавшись на аккуратных улицах новой северо-восточной части города. Публика здесь была поприличнее. Джек снова начал оглядываться на девушек, и вскоре недавняя огорчившая его беседа с майором отошла на второй план. Компаньоны благополучно вернулись во двор дома Майка, который к тому времени уже ушел на работу, а его жена вынесла им по куску печеной тыквы и сказала, что помимо забарахлившего радиоприемника, положила в кузов сломавшуюся мясорубку. «Хорошо, посмотрим, что можно будет сделать», сказал Ферлин и, забравшись в кузов, сменил все сработанные картриджи на свежие. Затем вернулся за руль, включил заднюю передачу и начал выводить машину на улицу. С десяток ребятишек разного возраста с интересом следили за гостями через окно. «Ну, вот и все», – сказал Ферлин, разгоняясь по улице, довольный тем, как удалось закончить дело. Но неожиданно из бокового переулка выскочили не менее десятка велосипедистов, которые, нажимая на педали, стали быстро догонять электрического монстра. «Ферлин, это они! Гони!» – крикнул Джек, в ужасе глядя на перекошенные злобой лица велоналетчиков. «Да уже гоню!» – ответил Ферлин, досадуя, что тяжелая рама не дает машине быстро набирать скорость. Пока они развернулись вокруг заросшего травой бульвара, налетчики пересекли его напрямик и выскочили на дорогу перед беглецами, надеясь запрыгнуть на их автомобиль. Однако Ферлин включил полную мощность и дернул руль вправо, отчего его машина понеслась на одну группу налетчиков, одновременно уходя от другой, изготовившейся для штурма. Бандиты побежали. Пара велосипедов попала под колеса, и, смяв их, машина Ферлина помчалась дальше, постепенно набирая скорость. Джек был уверен, что после такой контратаки их оставят в покое. Но 2500 лир были слишком большим кушем, чтобы налетчики от него отказались. И погоня продолжилась. Несмотря на потери в технике, группа приросла новыми солдатами. Теперь уже велосипедисты неслись не только по пятам беглецов, но и ехали по параллельным улицам, а также уносились далеко вперед, чтобы там, за углами и поворотами, придумать для них коварную ловушку. Ферлин крутил руль, глядел по сторонам, но ориентироваться в такой ситуации было трудно. После 10 минут гонки он понимал, что находится где-то на северо-восточной окраине, однако как выбраться за пределы города, пока не представлял. Тем временем бандиты, отчаявшись ждать, когда у беглецов иссякнет картридж, перешли к более активным действиям. Они несколько раз пытались запрыгнуть на подножки у самой кабины, но пару раз их сбивал разводным ключом Ферлин и один раз Джек. Компаньоны продолжали прорываться за город, и вскоре Ферлин, как ему показалось, нащупал верную дорогу. Он переключился уже на третий картридж. Его монстр поскакал по выщербленной мостовой, распугивая прохожих пронзительным гудком и грохотом. Казалось, что спасение близко, но неожиданно впереди показалась группа бандитов с двуствольными ружьями. «Пригнись, Джек!» – крикнул Ферлин, и в следующее мгновение картечь хлестнула по стальному капоту и ограждению кабины. Второго залпа в упор допустить было нельзя. Ферлин вывернул руль вправо, проскакивая в единственный имевшийся переулок. Но этот лихой маневр не смутил налетчиков. Напротив, только порадовал. Они радостно закричали и, запрыгнув на велосипеды, помчались к переулку вслед за проскочившими раньше подельниками. Бандиты хорошо знали Патрика и его тяжелый нрав. Тот сказал: «Клиентов не трогать и только взять деньги». Значит, так и следовало поступить. Но теперь дело было в шляпе. Уродливая машина мчалась прямиком в глухой тупик, откуда не было никакого выхода, а в подъездах поджидали укрывшиеся там налетчики.